Глава 59. По-английски их называют Black Howl Monkey. В субтропических лесах северо-востока страны это самый распространенный вид. Самцы черного цвета, самки желтого. Какой образ жизни они ведут? Древесный. Хвост служит им чем-то вроде пятой конечности, с помощью которой они перескакивают с ветки на ветку. Они почти никогда не спускаются на землю. Вы полагаете, Хуан жил с ними на деревьях? Ему было нелегко не отставать от них. Зато он мог оказывать им кое-какие услуги на земле. Подбирать плоды, предупреждать о появлении хищников. Я никогда не хожу в лес. Почему их называют ревунами? Это крайне агрессивный вид. У каждого клана своя территория. Если на нее проникает чужак, они принимаются кричать. Слышать их рев ужасно, да и видеть тоже не лучше. Грива на голове встает дыбом, пасть округляется, становясь похожей на букву О. Мне кажется, Хуан, издавая звуки, пытается их имитировать. Пока для него это единственный способ самовыражения. Жанна подняла глаза. Она вспомнила вопли, подслушанные в кабинете Антуана Ферро. Никаких сомнений. Тот горловой вой, что издавал Хуан Хуакин, зародился в лесу мертвецов. А по отношению друг к другу они тоже проявляют агрессию? Самец живет с несколькими самками и их детенышами. Вожак стаи не миндальничает с остальными самцами. Вообще отношения внутри группы довольно жесткие. За все приходится драться. За самку, за пищу, за все. Жанна снова вызвала в памяти сеанс гипноза у Ферро. Лес кусается. Да, обезьяны-ревуны не церемонились с Хоакином. Кусались, царапались, лупили его почем зря. Что за жизнь была у него среди обезьян, как вы думаете? Нелегкая жизнь. Он ведь во всем им проигрывал. Вот чего я как раз и не понимаю. Хуан гораздо крупнее обезьян. Это, кстати, может помочь нам определить, когда именно он к ним попал. Я думаю, он был тогда совсем маленьким. Во всяком случае, ростом меньше метра. Сколько лет ему тогда было? 4 года? 5 лет? Потом он подрос, и клан от него отвернулся. Физические различия, неуклюжесть. Вполне естественно, что его оттолкнули. Жанна представила себе, какую жизнь вел мальчик. Не жизнь, а ад. Она словно наяву услышала шелест листвы, треск сучьев, хриплое рычание. Ей приходилось вдыхать смрад чужих тел, сносить удары и укусы. Она превратилась в Хуана. Теперь я хотел бы задать вам несколько вопросов. Прошу вас. Когда Хуан понимает, что за ним наблюдают, как он реагирует? Нервничает, начинает ерзать на месте. Он поворачивается к вам спиной? Да, но продолжает поглядывать на меня из-за плеча. Это типичное поведение Карайя. Скажите, он стучит по стене, чтобы напугать того, кто к нему приближается? Нет. Показывает зад, знак покорности? Нет. Покорность ему вообще не свойственна. Он, конечно, не обязан был перенимать все повадки вида, с которым делил существование. Как вы думаете, он способен к обучению? Я специалист по поведению животных, а не психолог. Мне кажется, у Хуана есть признаки аутизма. Могла ли жизнь в лесу заблокировать его умственные способности, вызвать своего рода деградацию? Чтобы строить предположение о том, есть ли у него шанс вернуться на путь человеческого развития, необходимо узнать, откуда он взялся. В каком возрасте покинул наш мир? Вы уже провели местное расследование? Нет еще. Со своей стороны, я думаю, что это брошенный ребенок. Родители Хуана его не хотели и никогда его не любили. Откуда такая уверенность? Избалованный, заласканный ребенок не смог бы выжить в лесу. Закалка Хуана лучше всего доказывает, что и среди людей его жизнь была не сахар. Проведите расследование. Я почти не сомневаюсь, что вы что-нибудь найдете. Какое-то происшествие. Что-то, связанное с насилием в семье. Жанна отложила тетрадь. Строчки плясали у нее перед глазами. Впрочем, запись беседы закончилась. Она бросила взгляд на часы. Дешевую электронную подделку, которая валялась у нее в сумке и которую она недавно нацепила на запястье вместо кортье. 5 утра. Странно, что от Николаса никаких вестей. Неужели его так напугало ночное приключение с выкапыванием трупа? Остается надеяться, что он не удрал в Антигуа на ее машине. «Сейчас приму душ», — решила она. «Потом заварю еще чаю и продолжу чтение». Секунду спустя она крепко спала.